что ее можно было принять за его дочь, и не только лицом она была на него похожа. Йобсерик тоже в юности корабейничал. Он, как и она, был изворотлив и горазд на выдумке и умел зашибить деньгу. Когда его дети подросли, он хотел, чтобы они пошли по той же дорожке. Но ни одному из них это дело не пришлось по душе. Анне же оно как раз подошло и по вкусу пришлось. За это дядя жаловал ее пуще своих детей и не раз похвалялся племянницей. Но сейчас, когда они вошли в дом, ему было не до хвастовства и не до похвал. «Ты, видать, вовсе спятила?» — крикнул ей дядя. «Как это тебя угораздило уйти с большой осенней ярмарки?» Но она, с которой случилось чудо великое, которая удостоилась счастья и возвысилась над всеми бедными корабейницами и даже над своими деревенскими девушками-одногодками, сочла, что не годится так прямо с бухты-барахты рассказывать о своем обручении, как о деле маловажном, будто спасибо за угощение говоришь, и решила начать издалека, чтобы новость приняли как полагается. Поэтому она ничего не сказала о том, что с нею приключилось. Она просто ответила, что устала таскаться по дорогам и стосковалась по дому. «Нашему брату уставать нельзя», — сказал Йобсерик, и принялся рассказывать, как он в свое время трудился без устали и сколько денег выручал. Анна Сверд слушала его, не перебивая. Но когда он, наконец, замолчал, она попыталась приступить ближе к делу, вынула из кармана пачку табаку и подала ему, велела курить на здоровье. Надо сказать, что 3 года назад, когда Анна Сверд начала корабейничать, Йобсерик одолжил ей немного денег. Каждую осень, воротясь домой, она сразу же рассказывала ему, много ли заработала, и отдавала часть денег в уплату долга. А на этот раз она явилась не с деньгами, а с табаком. Разумеется, табачку ему давно хотелось покурить, однако он поморщился, принимая пачку. Анна Сверд знала его не хуже, чем самое себя, и поняла, что Йобсерик встревожился, когда она подала ему табак. Прежде она никогда не делала ему подарков. Видно, плохи у нее дела с торговлей. Не от того-то ли она и дала ему табак, что долг платить нечем? Он сидел и вертел пачку в руках, не сказав ей даже спасибо. «Надо же мне хоть раз поднести тебе какой-никакой подарочек за то, что ты мне по первости помог», — сказала Анна, делая новую попытку приступить к самому важному. «Ведь теперь я больше торговать не стану. Вот оно какое дело». Дядя все еще взвешивал табак на руке. Казалось, он вот-вот швырнет пачку ей прямо в лицо. Торговать не станет. Он понял только, что платить ей нечем, денег у нее нет и не будет. «Замуж я выхожу. Вот ведь какое дело!» — продолжала Анна Сверд. «Мы с матушкой порешили тебя первого о том известить». Йобсерик отложил пачку. «Ясное дело, денег теперь не получишь. Мало того, так поди придется еще и свадьбу племянницы справлять». Он откашлялся, будто собирался что-то сказать, но передумал. Матушке Сверд стало до смерти жаль его. Точно все беды разом свалились ему на голову. Ей захотелось растолковать ему все как есть про замужество дочери. «Да думала ли я 3 года назад, как снаряжала дочку корабейничать, что ей такое счастье выпадет? За пастора в Вермланде она выходит, жить станет в пасторской усадьбе, будут у ней лошадь и корова, служанка и работник». «Да», — сказала Анна Сверд и застенчиво опустила глаза, — «это великое чудо. Выходит, что мне, горемычной, повезло даже более, чем самому Йобсу Эрику». Но старика, видно, не так уж сильно удивило это чудо. Он сидел, поглядывая с презрительной усмешкой то на мать, то на дочь. «За пастора, стало быть, выходишь. Только и всего. Тот-то, я гляжу, племянница пришла куда какая важная и табаком меня одарила. Я уж подумала, было принц, какой ее за себя берет». «Да что ж ты, милый, никак решил, — сказала матушка Сверд, — что она шутки с тобой шутит?» Старик поднялся во весь свой огромный рост.